грузинские имена и их особый смысл. Грузинские имена — это не просто слова. В них отражена связь с природой, животными и теми чертами характера, которые родители хотят видеть в своих детях. Например, Випхия — тигр, символ силы и смелости. Ламия — лев, олицетворение храбрости и благородства. Нукри — олененок, воплощение нежности и грации. Каждое имя хранит в себе частицу истории народа, связывая поколения и передавая духовное наследие. В последние годы в моду возвращаются старинные имена — Лазаре, Иоанне, Габриэле, Мате, напоминая о вечных ценностях и красоте грузинской культуры. Интересный факт о грузинских именах. В Грузии есть всего несколько имен, которые могут принадлежать как мужчинам, так и женщинам. Например, «сулико» означает «душенька» и несет в себе теплоту и нежность. «Нукри» — олененок, символ грации и мягкости. Эти имена олицетворяют местную культуру, где каждое слово наполнено смыслом и эмоцией. Николас — традиционное имя Грузии. Николас — одно из самых распространенных имен в Грузии. Его сокращенный вариант — Нико или Ника, что означает «победивший народ». В нашей семье это имя имеет особое значение. Родной брат моего мужа тоже назвал сына Николасом. Представьте, какая путаница возникает, когда все Николасы собираются вместе. Поэтому нашего старшего сына мы ласково называем Никуша, а мужа — просто Ника. В последние годы в Грузии особенно популярны имена Георги и Нина. Здесь принято называть детей в честь предков, и в одной семье часто можно встретить тёзок разных поколений. Имена наших детей и их мечты. Я всегда знала, если у меня родится сын, его имя будет в честь мужа. Для меня это было неизменное решение. Когда появился наш первенец, я без колебаний назвала его Николас. К тому же он родился в декабре, в день памяти святого Николая Чудотворца, моего любимого святого, который всегда занимал особое место в моем сердце. Как мы выбирали имена для близнецов? Имена для близнецов выбирал уже Николас. Он подошел к этому выбору с особым вниманием, ведь имена должны были не только красиво звучать, но и нести глубокий смысл. Мате, аналог Матвея или Матфея, означает «дар Божий» или «Божий человек». Это имя звучит мягко, словно отражая доброту и свет души. Мириан, от греческого «мирон», благовонное масло, символ чистоты и духовной силы. Это имя напоминает о Мириане III, первом христианском царе Грузии, который сделал христианство государственной религией. Когда Мириан был маленьким, он часто смотрел на меня своими любопытными глазами и спрашивал: «Мама, я царь?» Я всегда улыбалась и отвечала: «Конечно, ты мой царь». Эти имена мы выбрали не в честь кого-то из родных, а потому что они сразу легли нам на сердце. Сегодня имя Мате довольно распространено в Грузии, а вот Мириан встречается редко. Характеры наших сыновей. Говорят, что имя во многом определяет характер человека, и наши сыновья — яркий тому пример. Каждый из них со своей натурой и взглядом на жизнь. Никуша — спокойный, рассудительный и уравновешенный. Он редко позволяет эмоциям взять верх и всегда тщательно обдумывает свои решения. В нем чувствуется внутренняя сила и надежность. Мате и Мириан — полная противоположность старшему брату. Вспыльчивые, энергичные, они будто рождаются заново каждое утро, готовые к новым свершениям. Их невозможно удержать на месте. В них словно горит внутренний огонь, который требует движения и действий. Думаю, эту черту они унаследовали от меня. Мечты и увлечения. Разные характеры, разные мечты. Каждый из сыновей выбрал свой путь, отражающий его внутренний мир. Николас увлечен изобразительным искусством. С детства он проявлял интерес к рисункам и графике. Сейчас мечтает связать свою жизнь с дизайном и создает первые работы, которые уже впечатляют своим стилем и креативностью. Матей и Мириан с 7 лет занимаются грузинскими национальными танцами. Их выступления на концертах и сольные номера всегда вызывают восхищение. Помимо танцев, они серьезно увлечены боксом. За последние годы они достигли впечатляющих результатов. Трехкратные чемпионы Грузии, вице-чемпионы Европы. С каждым днем они становятся все сильнее и увереннее в себе. Их мечта — построить спортивную карьеру и однажды стать чемпионами мира. Я смотрю на своих сыновей и понимаю, у каждого из них свой путь. И моя задача — поддерживать их в стремлении к мечте, верить в них так же, как когда-то поверили в меня.